Ведь каждый, даже абсолютно неважный запрос или записка, были написаны на специальной пси-бумаге. Чтобы понять написанное, не всегда было достаточно просто прочитать. Требовалось еще и считать пси-слепок, вложенный писавшим. В таких случаях Юлиану приходилось пользоваться помощью одного из флотских призраков, который теперь постоянно ходил за ним. Юлиан до сих пор помнил реакцию призрака на первый попавшийся ему в руки документ. Шок и страх были впечатляющими. Он отпрыгнул от него, как от взведенной противотанковой гранаты, увлекая Юлиана за воздвигаемый им телекинетический щит. Тогда протянувшая документ милая девушка с кавайными ушками и хвостиком смотрела на них в этот момент как на полных идиотов, сильно ушибленных на голову. Со сбивчивого объяснения призрака догадка Юлиана оказалась верной. Та маленькая записка и была той самой взведенной противотанковой миной, только с пси-начинкой. Девушка, похихиков, с полной серьезностью заверяла, что бояться нечего. Записка от юной Либри, которая месяц назад закончила институт, и ее записочки не могут рвануть, да и там так одно баловство, а не защита. Но Влад наотрез отказался прикасаться к этому клочку бумаги и не давал это делать Юлиану. На возникший шум пришли внучки адмирала Андерсена. Расспросив, они утащили псионика в учебный центр. Влада вернули только через почти 7 суток, дрожащего и шарахающегося от любого носителя информации. Через слово он проклинал и поносил на чем свет сумасшедших ксеносов. Выяснилось, что пришельцы любой носитель информации дополняли пси-печатями и конструктами. Сам текст, скажем, в книге нес от силы процентов 30 смысловой нагрузки. Вся основная информация хранилась в ментальных слепках, вплетенных в каждую страницу книги. И не только информация, но и опыт в применении этих знаний. А вот дальше начинался мрак. По словам псионика, мысль влево, мысль вправо, и в лучшем случае от тебя останется горстка пепла из-за неправильного чтения книжки. К примеру, обычной детской сказки, на них его в первый день и учили читать книги и письменные документы. Сейчас же Юлиан, глядя на вздрогнувшего Влада, не смог удержаться от смеха. «Ну что же ты, я помню, как ты не боялся выходить против темных прилатов в одиночку, а тут ведешь себя как курсистка на вечерней вписке курсантов», — усмехнулся он, — «зато теперь ты точно знаешь, что такое настоящее обучение у Либри». Влад, все еще вздрагивая, только махнул рукой и пробормотал: «Больше никаких записок, никаких книг, только чистый лист бумаги и ручка, и то, если адмирал Андерсен разрешит». Девушки, передавшие новые документы, наблюдавшие за этой сценой, только покачали головами и решили, что псиоников все же нужно беречь от пси-документов, если они хотят сохранить хотя бы часть его рассудка, или женить. «Ну что, друг мой», — усмехнулся Юлиан, поправляя свои очки по оставшейся привычке, «опять нам предстоит разгадать этот пси-ребус». Призрак, нервно оглядываясь на документ, лишь кивнул, всем своим видом показывая, что готов к любым испытаниям, лишь бы не приближаться к этой адской машинке снова. «Эх, Либри, Либри», — продолжал Юлиан, «когда же вы поймете, что ваши пси-штучки не для всех?» Защита в документах росла не в геометрической прогрессии, а просто огромными скачками в зависимости от хранимой в книге или документе информации, вплоть до малого тактического ядерного боеприпаса, и это только то, что он смог опознать. По сей день с чтением документов ему иногда помогают как сам адмирал, так и его свита от внучек, слуг и вплоть до супруги, точнее одной из супруг. У Андерсена, оказывается, 5 жен, и наклевывается еще пара браков. Небольшая армия внуков и уже первые правнуки пошли, чему мужчина был очень рад и горд растущей семьей, о которой тот мог говорить сутками. Считал ли он себя в некотором роде предателем? Нет, таковым он себя назвать не мог. Он бился до последнего и хотел уйти, как и пристало его званию, вместе со своим флотом и судном, но не вышло, он оказался в плену. Выдал ли он какую-либо информацию противнику? Нет, да и не допрашивал его никто. С самого начала плена он и часть его офицеров попали под некий протекторат, что избавило их от гостеприимной инквизиции. Хотя стоит отметить, что все, что им нужно знать, ксеносы могли получить от других и получали. Хотя эти допросы по большей части были бессмысленными. Их киберотдел уже давно считал себя хозяевами всей сети Доминиона. А что они творили с финансами, вводило его в панику. Когда до него дошло, что те спокойно просто рисуют нужные суммы денег и создают им железобетонную историю, ему стало жутко. Одно желание маленьких, похожих на девочек существ, и Доминион падет без единого выстрела. Но как оказалось, 99,999% населения империи в принципе не понимают, что такое деньги и для чего те нужны. Товарно-денежные отношения не касались их общества. Что такое экономика, они понимали, но и тут понимали по-своему, в основном сводящихся к много или мало ресурсов. Мало, значит, нужно добыть еще. Много ресурсов, хорошо, построить склад и добывать дальше. А найденные деньги и кредиты те просто ели или использовали в виде приправы в других блюдах. Да, он сам был свидетелем, как адмирал с внучками, распивая чай, хрустели кредитами малого номинала. У врага был ключ к победе. Стоило адмиралу просто дать команду маленьким девочкам, и в Доминионе просто не будет денег, крах денежной системы, а за ней и всей экономики. Приходи и бери их тепленькими. Но те этого не делали, и он не собирался им этого подсказывать. Его плен и так вылился в некий сюрреализм, театром родом из психбольницы с налетом дикого хоррора и абстракционизма. Юлиан помнил, что когда он впервые об этом спросил Андерсона, то словил, как говорят либри, синючий экран паники. Тогда Андерсон, сидя в своем кабинете, окруженный внучками, которые с серьезными лицами обсуждали, как лучше использовать очередной миллиард кредитов, не смог удержаться от смеха, услышав его вопрос, но все же отсмеявшись объяснил причины, закончив их разговор шуткой. «Ну что, девочки?» – усмехался он, кто следующий на очереди за хрустящими кредитками. Внучки, переглянувшись, лишь пожали плечами, продолжая хрустеть деньгами, как будто это были обычные крекеры. «Дедушка», — сказала одна из них, — «а ты не думал, что мы можем просто купить весь Доминион?» Андерсон, задумавшись, лишь покачал головой. «Нет, дорогая, мы не будем этого делать. Мы просто подождем, пока они сами к нам придут. А там уж посмотрим, кто кого». И, глядя на эту картину, Юлиан тогда понял, что даже в плену можно найти свои маленькие радости жизни и способы сохранить достоинство. Почти 30% населения было приговорено к смерти, почти все продавцы опиума для народа, тоже на костры. К слову, наркодилеров и их производство тени воспринимали преступниками в буквальном смысле. Правильным делом занимаются человеки, травят своих, чтобы у тех иммунитет эволюционировал. А преступники, даже самые мелкие, там творилась жуть. Хотя опять же, всех киллеров в большинстве своем мелочь не трогала, у них те считались весьма полезными особями. Сколько ему сил стоило остановить произвол с виду мирных и добрых представителей империи, на деле оказавшихся страшными монстрами. Редкие мелкие преступники, которых жизнь заставила пойти на преступления, отделывались реально малыми сроками щадящей общественной работы, но следствие в лице мелочи с присущей ксеносом въедливости копало дальше и глубже, чтобы найти причины и поводы, что вынудило вот эту данную особу пойти на кражу. И когда находила конкретную причину и повод, у которой, как правило, было имя, должность и мотив, то тут опять полетели головы, точнее ярко пылали костры. Каждую казнь инквизиция транслировала на всю планету, как, собственно, и суды, которые были открытыми, и их мог посетить каждый. На планету пришла панацея, но очень суровая и беспощадная. Да, именно это слово как нельзя лучше могло описать произошедшее месяц назад. Юлиан уже знал о просто фантастических возможностях медицины захватчиков, но вот то, что ситхи сделают ее доступной абсолютно всему населению, никак не ожидал. А они сделали. Вылечили все население, в том числе от старости, ведь, как оказалось, ничем иным как болезнью и несовершенством, неким генетическим дефектом у них считалась старость. Да, они омолаживали даже животных, которых им начали приносить на лечение дети. Никому не было ни разу отказано в помощи. Социальный сектор был просто сказкой. В столице зажиточные граждане не могли позволить себе настолько качественный уровень жизни. Вещи, продукты, медицина, жилье. В совокупности с отсутствием денежной системы, то есть все бесплатно, ведь так положено в их империи. И при этом их граждане пахали сутками и не особо до сих пор понимали, чего им делать в выходные, которые те в основном тратили на свое развитие, изводя свои тела в абсурдно жестоких тренировках или самообразовании до изнеможения, и даже после продолжали остервенено заниматься. В конце концов, откачать такого любителя занятий тоже входит в круг обязанностей биологов. Праздность не для них. Они не могли просто сидеть на месте, особо те из ситхов, кто относит себя к существам действия, которым при этом не были чужды эстетика и красота, То, что для людей ксеносов было прекрасным, картины, художественная литература, скульптура, прекрасные техники в движущейся изменчивой мозаике, ситхи только приумножали и позволяли еще больше создавать, а то, что те начали делать с планетой, просто сводило с ума, она поступательно превращалась в зеленый рай. Люди для ситхов были глупые и немощные, слабые, больные особи, на которых все виды смотрели свысока, как на глупых неразумных детей. Не было принудительного загона в рабство, принудительных работ, всего, чего боялся адмирал, не произошло. Да, ужасов было не меньше, причем по абсолютно непонятной логике. Часто казнились многие люди, и причину он не мог понять. Юлиан, наблюдая за этими событиями, но не мог не признать, что несмотря на всю жестокость и странность методов, ксеносы принесли на планету порядок и развитие, о которых люди могли только мечтать. Но цена, которую пришлось заплатить за это новое будущее, все еще оставалась вопросом открытым. К примеру, тех же наркодилеров, в особенности тех, что отвечали за производство наркотиков, можно сказать, почти не трогали, так, краешком прошлись, заставив пойти учиться, пройти массовую ассимиляцию, да еще и построили им огромные современные лаборатории производства с таким оборудованием, что не снилось самым передовым институтом Доминиона, и сами же стали основными потребителями данных наркотических веществ. Развитие – единственное слово, что он получил, пытаясь выяснить такое отношение к наркоторговцам, но так и не понял. Дети. Тут он и вовсе не знал, что думать. Ксеносы привели с собой и своих детей и не стеснялись, находясь на театре военных действий, заводить и создавать семьи, с радостью относясь к появлению плодов любви в виде детей. К слову, тому же Владу после их общей рабочей смены приходилось идти на обязательные лично для него дополнительные подработки. Да, к концу рабочего дня его ждали или тройка биологов, или же группа девушек, и тут как повезет, или сразу поведут в кровать, или сначала мордобой, палата исцеления, а после все та же кровать, хотя его предупреждали и предлагали выбрать себе пару жен, но он гордо отказался, мотивируя тем, что ему надо работать и помогать в отделе. Кто же он знал, что биологи, услышав это, только обрадовались и вообще запретили кому-то ему предлагать брак, только если сам захочет. Да, ксеносы, в отличие от протоссов, не считали себя венцом мироздания, не было гордыни или какого-то общего негатива к его расе. Да, было снисходительное отношение как к глупым детям, но и не более того. Те не брезговали общаться и порой достаточно интимно с представителями человечества. А уж когда он узнал, что их расы совместимы, это было очередным шокирующим открытием. Это было как благом и возможностью к мирному сосуществованию, так и к погибели человечества. Хотя его и заверили, что люди сами по себе им нафиг не сдались, как и их миры, ресурсы и далее по списку. На кой черт вы нам сдались, вся галактика огромна, бери что нужно. Беспризорники пропали с улиц, как были закрыты все детские дома. Всех сирот разбирали ксеносы, удочеряя и усыновляя. Он опасался за таких детей, хотя и не мог ни к чему придраться, ведь видел, как даже грудных младенцев кормили грудью их новые мамы, какими взглядами те смотрели на принятых в свои семьи человеческих детей. Неясность, и Андерсон ответов не дал, сказал лишь одну не совсем понятную фразу. Те дети станут подобны ему. Их дети свободно находили общий язык с человеческими детенышами, устраивали игрища, которые иной раз доводили до сердечных приступов их родителей. К примеру, гонки на зерлингах на скорость по скалам или покатушки на танке, с которого еще и пострелять можно, но желательно за городом, чтобы взрослым не мешать. Полет на военное судно на угнанном штурмовике, да пожалуйста. И ведь когда трясущимся родителям ксеносы возвращали их умаившихся чад с краткой повестью, где и как те провели время, родители млели от страха, но не было ругани, не было претензий. Наоборот, деток чаще всего хвалили. Да что там, ребенок мог уйти в школу в обычной одежде, а вернуться в высокотехнологичной броне с парой боевых стволов и десятком боевых гранат. И у ксеносов это было абсолютно нормально. Когда через него собравшиеся родители смогли донести свои опасения, его ждала новая лекция. Мол, ограничивать развитие деток никто не будет, и им до определенного возраста можно вообще все. У детей есть две обязанности – учиться и играть, а как играть и с чем, так с чем захотят и как пожелают. Хочется пострелять из танка, да ради Зируса, в кучу металлолома сами они не полезут, взрывчатку разбирать им не даст умный замок, а низший танк, это разумное существо, и то само не позволит сильно пострадать детям, так немного покатает, чтобы дети засыпали прямо на броне или свесившись с дула, но даже тут, низший не даст им упасть, просто приклеив их к себе. Да, они могут пострадать порой сильно или летально. Боль и раны как последствия действия имеют отличный образовательный и развивающий фактор, а медики устранят вмиг все легкие раны и не допустят тяжких увечий. И да, все низшие предупреждены о хрупкости человеческих детей. Оружие, так оно детское, да вполне боевое, ничем не отличающееся от оружия взрослых, за одним исключением. Его делают очень умным, подключенным к какой-то общей сети, и оружие само не позволит навредить ни самому владельцу, ни другим. А вот если целью будет враг, или стрельба не нанесет значимого вреда и неудобств другим, вот тогда-то оружие будет действовать полноценно. Юлиан, неоднократно наблюдая за этими сценами, не мог не признать, что несмотря на всю свою осторожность и недоверие, ксеносы привнесли в жизнь людей нечто новое и удивительное. Дети, окруженные заботой и вниманием, казалось, расцветали на глазах, становясь частью чего-то большего и удивительного. Но все же, вопросы оставались. Каким будет будущее этих детей, и что они принесут в этот мир, когда вырастут? То, что происходило на планете, казалось театром абсурда, но, черт его побери, кажущееся сумасшествие на деле давало просто прекрасные плоды. По его подсчетам, еще год, а то и меньше, и все население в случае чего само станет грудью на защиту империи того, что им эта империя дала. Да хотя бы взять огромное количество школ, институтов, профильных техникумов, в которые добровольно принудительно загнали все население. То, что было ужасно дорогим и доступным небольшой части населения, и как правило, с дикой кабалой по окончанию, в империи было не просто бесплатным, оно было обязательным. И это население еще не знало о такой печеньке, как обязательное для всех бессмертие. Каждый день, по окончанию своей обязательной рабочей смены, я устремлялся в библиотеку, где при посильной помощи одного из библиотекарей пытался прочитать те книги, что мне разрешили изучить с разрешения адмирала. И чем больше я читал, тем больше у меня болела голова в переносном и прямом смысле. Пси-пакеты просто заставляли мой мозг кипеть, и не раз я оказывался у медиков. Но то, что я узнавал, переворачивало весь мой мир. Вот как 2 дня назад до меня донесли мысль, что ксеносы строят на планете, так сказать, бездушные временные постройки по стандартам империи, которые будет не жалко оставить. Исключением являются основная масса производственных добывающих предприятий и дворец наместника. Их при отступлении просто поднимут на орбиту и заберут с собой. Исключения были библиотеки, и либри ворчали, ведь им не давали разрешения построить нормальные живые крепости, храмы, библиотеки. И да, империя не планирует оставаться в нашем пространстве, завоевывать территории, население. Нет, достигнув своих неизвестных целей, те банально соберутся и свалят обратно к себе. Потому-то те и не строят нормальных для них городов, постоянных баз, только мобильные версии, а все остальное они банально оставят людям. Неживые постройки для них не имеют ценности. Города, на которые были затрачены огромные ресурсы, в которых применен огромный пласт технологий, уже сейчас местов нельзя было сравнить со столицей Доминиона, ибо там проигрывало по всем пунктам. И все это считалось чуть ли не каменными бездушными халупами, которые ничего не стоят. Просто представить огромный мегаполис, построенный на передовых технологиях, что опережают человеческую науку на порядки, это просто мусор для ксеносов. Из груди вырвался горестный хрип. Чай уже давно остыл, а в руках было очередное обращение от корсаров империи. И чего те хотели, не совсем понятно. Стоило бросить взгляд на растекшегося амебой на диване Влада, как я встретился с грустным, жалостливым взглядом боевого призрака, который выживал в десятках боев, совершал сотни высадок и операций, но у него наворачивались слезы от каждого документа ксеносов, в особенности мелких. Выдохнув в очередной раз, я решил пожалеть подчиненного и попытать счастье у адмирала Андерсена. Может, тот будет свободен и сможет помочь с розовым гербовым свитком, на котором была изложена просьба флотской группировки тех, кого сами ксеносы по-доброму называли мелкими. И грех тем, кто в присутствии других видов хотя бы косо посмотрит на этих с виду милых, добрых девочек, которые на самом деле беспощадные, жестокие демоны смерти и наказания. Андерсен, как всегда, был занят. Окруженный внучками, он что-то обсуждал с ними, активно жестикулируя и смеясь. Я подождал, пока он освободится, и подошел к нему с просьбой. «Адмирал», — начал я, — «у нас тут возникла небольшая проблема с корсарами. Они прислали очередной запрос, и я не совсем понимаю, что с ним делать». Андерсон, нахмурившись, взял свиток и быстро пробежал его глазами. «А эти», — хмыкнул он, — «не переживай, Юлиан, я разберусь. Они вечно лезут не в свое дело, но это уже моя забота». Я благодарно кивнул и отошел в сторону, наблюдая, как адмирал тут же начал раздавать указания своим внучкам. В этом хаосе, который казался абсурдным, но приносил удивительные плоды, я чувствовал себя частью чего-то большего, и хотя будущее оставалось неопределенным, одно было ясно: ксеносы, несмотря на свою жестокость и странность, дали людям шанс на новое начало. Том 3, глава 60, по обе стороны, часть 2, защити доминион тиранов. На линии соприкосновения ужаса и трагедии. Император ждет тебя, доминион. Адмирал Урфик, капитанский мостик. Отойдя от тактического стола, адмирал Урфик подошел поближе к иллюминатору. Старый, видавший виды и изрядно уже потертый плащ укрывал стандартную до омерзения форму адмирала доминиона. На поясе висел палаш такого же стандартного образца, абсолютно обычный, без каких-либо изысков и украшений. Честно говоря, Урфик абсолютно не умел пользоваться палашом и не считал нужным тратить время на его освоение. Его оружие – это его разум, это его рапира, пронзавшая всех его врагов, а сейчас врагов доминиона. Цепкий взгляд всматривался в тьму космоса, изредка отмечая еле заметные вспышки. Очередное сражение было проиграно. Аналитические отделы и высший офицерский состав все еще пытались вникнуть в тактику нового врага, но удавалось им это с трудом. Аналитики, скрипя мозгами как никогда раньше, порой сходили с ума. 123 стычки, 17 полноценных линейных сражений, и везде творилось сущее безумие. Иногда с большим трудом, но удавалось найти знакомые тактические схемы, но даже они были сильно изменены или вовсе складывалось ощущение, что их придумал его ныне почивший дед. Итог всех совещаний и анализов был незамысловат. Всю стандартную тактику можно было выкидывать в топку. Новые игроки фактически поставили доминион в тупик. Против незваных гостей не было ни стандартных, ни каких-либо вообще схем. Зачастую приходилось на месте, будучи уже непосредственно в бою, придумывать новые, заимствуя что-то из опыта противостояния зергам, щепотку от обидных проигрышей в битвах с протоссами и междоусобных войн людей. Только объединяя тактики, удавалось нанести хоть какой-то урон. Новички будоражили его разум. Урфик уже уверился, что противник и сам рад натиску доминиона в их попытках узнать новичка и прошедших разведывательных боев. Противник использовал некоторые тактики, но от боя к бою они менялись, пусть и слегка, но это давало ошеломительный результат. В большинстве случаев в тактике врага не было ни одной похожей или повторяющейся картины, или схемы боя, при том, что иногда состав флота был почти идентичен, но вот тактические схемы, вооружение, особые возможности флота, все это могло меняться чуть ли не в мгновение ока, прямо на изумленных глазах адмирала и его команды. Больше всего офицерский состав флота вводила в ступор скорость переоснащения кораблей врага. Большинство считало, что их водит за нос, и противник просто подкидывает им разные флотские группы, подсовывает для разогрева, чтобы потом просто прихлопнуть очередные силы доминиона. Такая теория возникла неожиданно из-за сущей нелепицы в отчете одного новичка-штабиста. Он заметил, что разнотипные корабли врага зачастую имели одинаковую раскраску и опознавательные знаки, но при этом вели себя одинаково, хотя и имели разную начинку. Да, не все до сих пор могут привыкнуть к внешнему виду некоторых судов ксеносов, детский сад, штаны на лямках. Как выразился один из офицеров, ведь иногда складывалось впечатление, что бой ведется против детей и подростков. Однако этот же ныне списанный по ранениям офицер был одним из тех немногих выживших, кто потом с печалью в голосе сказал: «Если эти детки так нас поимели, то кто у нас тогда вообще выживет, когда придут их взрослые?» А уж что творилось в эфире на открытых каналах, особенно смущали разговоры противника. Да что говорить, враг смог вторгнуться в их пространственные буи, отжав часть мощностей. Но самый цимис в виде вишенки на торте был позже. Некоторые их буи связи не уничтожались противником, а захватывались и модернизировались. Ксеносы даже умудрились на 40% улучшить скорость и качество связи. Связисты и ученые до сих пор в своих спорах дерут глотки и сходят с ума, а контрразведка скрипит зубами от бессилия, точнее те, кто выжил после гнева императора. Ведь связь – это один из столпов военной мощи Доминиона, а противник, походя, без особого труда и видимого напряжения сил вторгся на их каналы, чувствуя себя так, как дома. И нет, враг не уничтожил, а просто улучшил всю связь Доминиона, после чего на всех открытых каналах сообщил, что за это он забирает часть теперь ненужных мощностей себе. И сейчас враг беззастенчиво пользуется, шарится по всем гражданским сетям, абсолютно не скрываясь, создает различные информационные сайты и влезает в обычные гражданские форумы и соцсети, банально устраивая там дикие и невообразимые многомиллионные флуды. Троллинги существующей власти засоряют спамом и автопом все новостные ленты. Но самое главное и ужасное для управления имперского народного просвещения – они писали правду и всегда давали правдивый ответ на любой вопрос. Гражданский сектор сети Доминиона просто не выдерживал такого наплыва пользователей. Особой популярностью у врага пользовались электронные хранилища книг, научные и гражданские сайты. Через соцсети враг начинал общение с огромным количеством специалистов, и что удивительно, они не только выуживали данные, но и открыто делились с ними своими решениями и достижениями, отчего имперская контрразведка просто взвыла. Аналитический отдел предположил, что те данные, которые выдавал враг, скорее всего, не были секретными, а являлись неким базисом знаний, абсолютно доступным всем подданным в их империи. Это то же самое, как если бы школьник из Доминиона предоставит вражеской армии учебник школьной программы за средние классы. Враг просто и незатейливо по сути делился с ними самыми базисными знаниями, которые противник считал общеизвестным и элементарным, теми, которые не могли им никак навредить. Когда гражданский сектор начал тормозить, а позже просто рухнул от наплыва новых пользователей, недовольные ксеносы устроили дикую полемику с техническими службами соцсетей и провайдеров. Слог был отчасти детским, а вот знания и научные факты, которыми они оперировали, ставили на уши всех. Свелось все, конечно, к двум знаменателям. Тиранам на пальцах с фактами доказали, что их железо и софт – говно первого сорта, специалисты – редкостные косорукие идиоты и даже не подлые хакерюги, а просто несчастные больные личинки нуликов и 8-биток, после чего с барского плеча на коленке выдали схемы нового оборудования и программного обеспечения. Мол, скорость ужасная, книжечки и киношку качать ужас как долго, а фото как прикажете грузить, когда все тормозит. Боролись ли они со столь наглым вторжением в их сети? Естественно, да. Условно зараженные буи, через которые осуществлялся доступ в сети Доминиона, уничтожались, но на месте уничтоженного почти мгновенно появлялись десятки новых. Штаб не знал, что делать. Уничтожать – не вариант, можно самим остаться без связи, но и оставлять как есть было нельзя. Хотя способа противодействия информационному вторжению пока не придумали, враг, вовсе обнаглев, начал устанавливать не просто буи, а полноценные станции связи, интегрируя их в сеть Доминиона. А стоило им уничтожить пару таких, как на их месте через пару дней появились новые, окруженные огромными оборонительными платформами и сенсорными станциями, после чего лезть к ним стало очень опасно. Скорость подхода вражеского флота после начала атаки на станции связи противника составляли не более получаса. Все это казалось некоторой игрой. Стоило им получить какой-либо успех в любом информационном направлении, как враг адаптировался, наращивал силы, выставлял новые, более сильные платформы, станции и постоянно применял новую тактику. Адаптация – вот что пугало адмирала. Враг был чудовищно эффективен. Он учился практически мгновенно прямо в бою. Ни зерги, ни протоссы так не могли. Зерги обычно избирали тактику скорости, заражения и истощения. Если на планете образовался улей, у вас есть не больше 7 дней, после чего планету можно считать потерянной. Протоссы, эти ксеносы, были страшным противником. Огромный опыт, слаженность действий, отточенные до идеала тактики и техническое превосходство. Но даже они не так сильно адаптировались. Да и не нужно это им было, ведь люди могли применить по сути только пару тактических схем против них. Глухая оборона или подавляющее численное превосходство, по сути действуя как зерги, ведя бой на истощение ресурсов со стороны протоссов. Да, сейчас человечество постепенно адаптируется, ищет новые тактики и схемы противодействия, создает новое оружие, чего стоят одни ими гранаты. Но протоссы – древняя раса, и противостоять ей сложно и по сей день. Неизвестно, что бы они сделали с людьми, не уничтожь сверхразум их родной мир. Верить в сказку, что их не интересует человечество, и что они просто выжигали зараженные миры, спасая человечество от страшной угрозы. Пусть рассказывают эту присказку другим идиотам, может кто-то и поверит. Единственный их порог – это гордость и спесь. Он был уверен, что именно эти две черты в совокупности с недооценкой людей и приводили к тем редким победам доминиона в противостоянии с этими высокомерными снобами и гордецами. В доминионе началась тихая паника. Скрывать творящееся на окраинах империи уже практически невозможно. Враг самостоятельно начал создавать новостные ленты и каналы, врываясь на каналы имперского вещания. Император был в гневе, требуя пресечь деятельность ксеносов. Но вот только никто толком не понимал, как это сделать. Скрывать от населения появление новой расы, агрессивно настроенной к доминиону и в особенности к правящей верхушке доминиона, не удавалось. Основные проблемы начались после прорыва небольшой группы ксеносов в союзе с рейдерами Рейнера. Предатели передали в руки ксеносов полковника Орлана, после чего враг начал лазить по их коммуникационным сетям как у себя дома, ничего и никого не стесняясь. Мирхан заявила, что ксеносы захватили ее милого супруга и вынудили его помогать захватчикам, а также чуть не уничтожили ее мир, поэтому она больше ничем не может помочь доминиону и вообще, если кто-то из доминиона приблизится к ней, то она его распылит на атомы, так как ей проще воевать с доминионом, чем с этими полоумными. Наемники – не особо надежный контингент, да и нанимать их стало весьма затруднительно. Информация просачивалась, и новых добровольцев почти не осталось, их поток просто иссяк. Никто не хотел сложить голову там, где нет даже призрачного шанса на выживание, про победу никто даже уже не заикался. А те, что имелись в остатках, слишком быстро переобулись. Абсурдно, но всем в генеральном штабе казалось, что враг их не ставит ни во что. Как бы это ни было абсурдно, ксеносы сами пытались нанимать наемников, причем не себе, а ему в помощь, организуя подставные фирмы и офшорные счета, иногда и вовсе работая под вывеской официальных лиц из Адмиралтейства. Деятельность в отношении наемников поначалу и вовсе походила на абсурд, чего стоят попытки нанять солдат удачи за вкуснючки, за металлы, некую технику, то есть по бартеру. «Мы вам 100 тонн титана, а вы присоединяетесь к армии, что с нами стукается?» Под конец со скрипом и неохотой предлагались книги. Но неделю назад начали взламываться частные банки корпораций, и оттуда на подставные счета переводились огромные средства. А после ксеносы и вовсе наглели, просто рисуя любые нужные им суммы. Причем пришельцы в их же сети недоумевали, зачем людям нужны виртуальные бессмысленные циферки, и почему никто не хочет ничего делать ни за вкуснючки, ни за материальные блага. А больше всего удивляло ксеносов, что даже за книжечки люди не спешили выполнять их требования. Поначалу некоторые группы наемников попытались кинуть ксеносов, заключая контракты и выставляя просто абсурдные суммы за свои услуги. Ксеносы банально рисовали, по их мнению, суммы на счетах наемников или переводили им нужные суммы из ранее взломанных ими банков. И вот некоторые решили кинуть ксеносов. После этого у таких индивидуумов начинались дикие проблемы. Счета таких умников обнулялись, всплывал дикий компромат, и уже за их головы назначалась награда, а приятным бонусом стали именные списки с личным досье на каждого из подлых врунов и мошенников. Правда, они появились на новом сайте некой инквизиции ксеносов, но сайт был абсолютно открытым, более того, там была акция «Приведи 10 варюк, хакерюк и жрецов, и инквизиция не будет тебя сжигать на костре, а просто повесит». А уж какой вой подняли пираты, а за ними и все из власти имущих в доминионе. Почти все крупные пиратские сообщества имели свою крышу из верхушки доминиона, а тут их связи, пароли и явки всем выставили на обозрение. Вой из дворца был слышен даже здесь, на окраинах. Император Менгск, потеряв терпение, начал давить голосящих на корню. Уже многие исчезли вместе со своими семьями. С новостных каналов лилась оголтелая пропаганда, отрицая всякие намеки на вторжение нового врага, обвиняя во всем Рейнера и его пособников во всех бедах. А ведь, как недавно ему казалось, люди наконец получили передышку, получили шанс вырваться не только из окружения агрессивных рас, но и усилить свои позиции. Рой разобщенный устраивает меж собой грызню. Протоссы обескровлены, утеряли основной производственный и интеллектуальный мир, множество их колоний уничтожено и поглощены роем. Вроде вот он, шанс для людей, и тут появляется новый враг, не давая шанса людям наконец вздохнуть свободно и собраться с силами. И как назло, Пограничные силы с пространства зергов бьют тревогу. Зерги прекратили свою свару, затаились и активно наращивают свои силы. Гораций Варфилд сгинул на чаре при неясных обстоятельствах. Пробиться к центральному миру зергов никто не решился после уничтожения плацдарма. Лезть в ту клоаку никто не захотел, удовлетворившись тем, что зерги рвут друг друга на части. Никто не хотел больше тратить огромные силы и средства на чар. Оторвавшись от созерцания космического пространства, медленным шагом, все еще пребывая в своих думах и пытаясь разложить всю имеющуюся на данный момент информацию, адмирал попробовал снова сложить целостную картину из имеющихся в его распоряжении кусочков мозаики. Казалось, мозг вот-вот нащупает нить, и пазл из разрозненной информации сложится в единую четко структурированную картину. Но нет, у Орфика ничего не выходило. Разум просто не смог сложить цельную картинку, все мысли расплывались. На тактическом столе отображались данные идущего боя. Высшие офицеры флота, разведки, пси-корпуса, офицеры аналитических отделов и даже руководители научных групп скрупулезно следили за очередным сражением. Иронично, но противник занимался, видимо, тем же, чем и они. Часть судов противника находилась в стороне от баталии на приличном расстоянии, как, собственно, и его флагман с судами сопровождения. Противник точно так же изучал их, и, стоит признать, они вновь проигрывали. С каждой стычкой враг наращивал свое превосходство, игра уже давно шла в одни ворота. Ничего нового мы здесь больше не увидим, окинув взглядом собравшихся, адмирал перевел взгляд на тактический стол. «Передайте приказ об отступлении, пусть отходит в нашу сторону, нам они могут пригодиться». Прикинув пару идей, он решил попробовать воплотить пришедшую мысль в реальность. «Прикажите выйти на общий канал связи и передайте следующее послание. Мы прекращаем на сегодня сражение и отступаем. Просим прекратить огонь, отправляем эвакуационные и инженерные суда. О следующем месте сообщим заранее. Также напомните о запрете на уничтожение спасательных капсул и добивании противника. Если какой-то идиот решит проигнорировать данный приказ, его и всю его семью, вплоть до блох его собаки, ждет расстрел. Как только флот начнет отступление, пусть высылают медиков и инженеров без прикрытия. Адмирал, вы уверены? Мне слегка непонятны ваши приказы. Вы думаете, будет безопасно отправлять наши незащищенные суда на место сражения и уже тем более сообщать о следующем месте нашего сражения? Озадаченно спросил капитан флагмана Кирк. В отличие от адмирала, этот представитель флотских любил подчеркнуть свою принадлежность к флотскому сословию в ином поколении. Новые с иголочки камзол, все награды и, в отличие от адмирала, дорого украшенный палаш на весьма дорогом позолоченном поясе. Если бы не идеальный послужной список, не видать бы ему своего поста. Адмирал считал, что сам он не должен отвлекаться на управление судном, его задача управлять флотом. Поэтому для своего флагмана он в свое время и нашел этого щегла Кирка. Он действительно оказался весьма опытным капитаном, а на некоторые не нравившиеся лично ему вольности можно было и закрыть глаза. Главное, эффективности выполнения поставленных задач. Да, проведем еще один опыт в реальных условиях. Судя по имеющимся данным, враг никогда не открывает огонь по спасательным капсулам. После каждого выигранного боя они всегда подбирают своих выживших, после чего отходят от места сражения, выжидая от получаса до часа, и только после этого приступают к сбору наших спасательных капсул и остовов судов. Кстати, тоже немаловажный факт. Противник всегда яростно оберегает свои подбитые суда, даже обломки все собирает, и только когда убеждается в сборе своих и своего имущества, начинает скрупулезно собирать свои трофеи. «Они не оставляют ничего, выгребают все подчистую», — пояснил адмирал. Это тоже было ново. Да, после сражения выигравшая сторона иногда, если позволяет возможность, собирает трофеи и буксирует вышедшие из строя суда, но вот собирать все обломки — такого раньше он никогда не видел. Да, обычно на местах былых сражений появляются мусорщики, но отнюдь не сразу. Даже протоссы не были замечены в такой деятельности, а вот эти ксеносы гребли все как какие-то падальщики. Даже выиграв сражение, им банально не хватало времени получить сколько-нибудь значимые трофеи и образцы технологий, ведь на место сражения всегда достаточно быстро прибывала большая флотская группа противника. Догадка оказалась верной. Враг, получив сообщение, начал организованно отступать, а стоило их силам прекратить огонь, как противник также прекратил огонь. Настороженно уцелевшие силы начали отступление. Был слегка пугающий маневр, но он не нес угрозы. Ксеносы просто через пару минут сбросили. Видимо, аналоги своих медицинских и инженерных судов и медленно отступали на реверсе. Слаженность и выучка противника, с возможностями их судов, как и всегда, поражали и будоражили воображение. Догадка оказалась верной. Враг не препятствовал сбору спасательных капсул и проверке остовов судна. Некоторые сильно поврежденные суда брались на буксир. Как в древних исторических книгах, враги разошлись, давая своим силам отдохнуть и собраться, позволяя мирно собрать раненых и мертвых. К слову, ксеносы уделяли особое внимание даже погибшим, собирая все тела. Через 20 минут были отправлены дополнительные инженерные группы, даже пару крейсеров было отправлено с заверением о соблюдении режима безопасности для взятия на буксир потерявших ход судов, и ксеносы позволили это сделать. В этот момент они занимались в точности тем же, иногда даже на открытых каналах передавая поисковым группам данные о выживших людях. Послевоенные маневры, поиск погибших и буксировка судов, которые еще можно было спасти, заняли в 7 раз больше времени, чем сам бой. Однако этот шаг дал уйму новых данных. Враги болтали на открытых каналах и порой даже пытались заводить разговоры с его людьми. Изабелла, глава разведки, проинструктировала несколько команд медиков и инженеров, набросав им список вопросов. Странно, но подсаженные в команды главой разведки люди игнорировались ксеносами, а вот на простые и житейские вопросы простых бойцов они с охоткой отвечали. Было подтверждено, что суда противника как минимум частично являются биологическими, а их способность регенерировать, по крайней мере свою броню, вызвала ажиотаж как у флотских, так и у научных отделов. Ранее считалось, что у врага есть высокотехнологичные системы ремонта, ведь восстановление брони уже не раз отмечалось во время боя. Но сейчас, в условно-мирной обстановке, инженеры могли спокойно зафиксировать, что броня именно регенерировала и от нее исходили биосигналы, как от зергов. Диспут поднялся, когда инженерные суда ксеносов, испуская странные зеленоватые и серебряные лучи, чинили, восстанавливали и ускоряли регенерацию поврежденных судов, которые все считали уже просто грудой металлолома. Уже одно то, что они смогли добыть эти сведения, окупало потери, понесенные в данном сражении. Одна только мысль о том, с какой скоростью и насколько поврежденные суда ксеносов восстанавливали прямо на месте сражения, без доступа к верфям и их ремонтным докам, вызывало удивление, переходящее в шок. У них большая часть судов в лучшем случае пошли бы в переплавку, а ремонт других занял бы минимум месяцы, даже в доках. Как закончить и сбор выживших и уцелевших, отступаем до оперативной базы в секторе Аврелия, приказал адмирал. Делать тут больше нечего, требуется взять оперативный перерыв. Пришло время собрать все полученные данные и свести опыт в единый знаменатель. Передайте приказ. Всем флотилиям более не пытаться прорваться в захваченное пространство ксеносов, усилить патрули, пресекать только попытки прорыва самих ксеносов, но не вести агрессивных действий. Могу я уточнить, с чем связано ваше решение? Возможно, стоит продолжить наступление, ведь каждая крупица полученных данных может быть жизненно важной, спросила Изабелла. Относительно молодая женщина, на вид не более 30-33 лет, но кто знает этих псиоников. Уже одно то, что достаточно могущественный псионик был не обычным оперативником или из корпуса призраков, а занимал очень высокий пост в разведке, говорило о многом. Да и шрам, тройка рваных линий, проходящих с левой части лба на правую щеку, явно намекал на весьма бурную службу и боевой опыт. Личное дело, к которому он имел доступ, кроме имени и скупых строк о местах службы и нынешней должности, не несло какой-либо информации, почти все оно было затерто, и даже его допуска не хватало, чтобы получить полный доступ к ее делу. Но в девушке было сразу видно боевого офицера. Походка, легкие, очень скупые плавные движения, обмундирование, похожие на обмундирование призраков. Не думаю, что мы получим что-то стоящее, а вот противник уже получил гораздо больше нашего. И я сейчас не про трофеи пленных, которых мы, к слову, так и не смогли получить. Это, кстати, полностью ваша промашка с тем зеленым гуманоидом. Нам ваш промах стоил жизни 20 ученых, уничтоженной лаборатории, 200 членов экипажа, которые сейчас в лазарете, и не факт, что выживут. А итогом стала крупица личных вещей, да 20 образцов личного оружия, а ваш главный трофей из тройки особей зергов, захваченных накануне, плюс пара другая трупов зерлингов, и еще какая-то непонятная животина, которую тоже пришлось пристрелить, так как все остальное сгорело в пламени взрывов от этих новых зергов, как вы их называете, начал адмирал, массируя виски, голова вновь начала болеть. В космос летаем, а нормального лекарства от головной боли придумать так и не можем. Приказ не обсуждается. Нам нужно выстроить линию обороны и укрепляться. Не думаю, что мы готовы к прорыву выстроенной ими системы обороны. Наши полученные данные требуют осмысления, а ранее выстроенные планы – глубокой переработки. У нас банально не хватает линий снабжения, кораблей и людей. Да, пока вы здесь, подберите мне выкладку по всем прошедшим сражениям с силами этих ситхов. Мне нужен отчет в динамике, от самого первого до недавно прошедшего сражения. Думаю, когда ваши аналитики дадут вам конечные расчеты и заключения, вы и сами увидите бессмысленность продолжения наших попыток прощупать их оборону. Также я хочу, чтобы пополнения уходили в правую часть сектора, на линию соприкосновения с пространством зергов. Меня настораживают трафик их судов в сторону пространства зергов. На тактическом столе высветилось сообщение ксеносов. Их флот, собрав своих и подбитые суда, уходил в прыжок. Хорошо постукались, вы это, человеки, если что, прилетайте еще. Устроим новый крутой постук. Счастливо оставаться, капитан Грубкан. Еще в пору молодости, проходя учебу, он запомнил одну простую мысль, которую пытался донести их учитель по тактике, старый отставной космический волк. Чтобы выиграть войну, а не просто сражение, нужно изучить своего врага, понять его культуру, желания и устремления. Только тогда тебе станут понятны действия противника. И он не раз и не два применял это утверждение. Культура, обычаи, кодексы чести, искусство. Он стремился изучить противника настолько, насколько мог, как саму культуру общества, так и отдельно взятых индивидуумов. Не раз и не два это помогало ему вырвать победу как на войне, так и в коридорах Адмиралтейства. А сейчас именно это и нужно. Новый, абсолютно неизвестный противник требует оперативной паузы для осмысления и подведения итогов прошедшей разведки боем. Наемники свое отыграли. Настало время для глубокого анализа и разработки новых стратегий. Пополнение и укрепление линии обороны станут приоритетом, а изучение врага – ключом к будущим победам. Изабелла, полковник разведки Доминиона, тремя днями позже. Каюта на разведывательном фрегате незримый. Поток данных не иссякал, даже несмотря на противоречивое решение адмирала. Работы у разведки не убавилось, и адмирал смог доказать адмиралтейству правильность своего решения. Стычки не прекратились, но стали менее яростными и редкими, в основном случаясь, когда наши силы слишком наглели и пересекали некую разграниченную линию соприкосновения. Настольный терминал пропиликал очередным запросом. Ее зам желал встретиться, а на терминал пришли новые отчеты из разведывательного и аналитического отделов, а еще ученые что-то накапали. Отдав охране на входе приказ пропустить Петра, она встала из-за стола и направилась к бару. Покрутив в руках пустой бокал под вино, так и не решившись налить его, она заварила кружку крепкого кофе и налила чай. Поставив свежий заваренный чай, она уселась в небольшое кресло около журнального столика напротив небольшого дивана. Петр без особой надобности не стал бы ее беспокоить, а отчеты могли и подождать, особенно официальные. Долго ждать не пришлось. Через пару минут ее старый друг и вечный зам уже садился напротив нее на диван, сгрузив десяток папок, взамен взял специально приготовленный для него чай. Петр, благодарно кивнув, взял в руки чашку чая и медленно отпил. Не спеша он попивал чай. Если бы она не знала его уже без малого более десятка лет, то сказала бы, что тот как обычно спокоен. Петр Невзоров, самый непрошибаемый человек, которого она видела в своей жизни, был взволнован и сильно нервничал, хоть и старался это скрыть. Но его непроизвольно дергающийся большой палец левой руки, слегка небрежные пряди волос, и это у мистера идеальность. «Ну что же, давай начнем», отставляя недопитую кружку кофе на край столика, нарушила она молчаливое переглядывание. «Судя по твоему состоянию, ты нарыл что-то действительно важное. Я так понимаю, ты принес не отредактированные отчеты?» Петр лишь кивнул. «Если там нет особо срочного, давай пройдемся по порядку. Объект номер один, условное обозначение орк, аркоид, был подобран после инцидента в одной из первых пограничных стычек. Удачное стечение обстоятельств. Их десантный бот был подбит, и его тело банально влетело в пробоину ушедшего в прыжок крейсера. Тело сильно пострадало, команда посчитала ксеноса мертвым, и медики просто засунули его в морозильную камеру. Личное оружие объекта также было собрано и после передано в научный отдел. После, уже на научной станции, объект был разморожен, и научный отдел приступил к работам. Были взяты образцы ткани и крови, изъяты некоторые образцы оборудования. В процессе изучения сильно мешала броня, и при попытке ее снятия произошел инцидент. Броня, скорее всего, каким-то образом реанимировала считавшегося мертвым объекта. Через 49 секунд пришедший в себя объект устроил бойню среди научного персонала, перебив там всех. После, если судить по записям с камер, скорее всего поняв, что не сможет спастись и нанести существенного ущерба, отдал команду броне на самоликвидацию. Там выгорело все, оставшиеся частицы бесполезны. Первое из сделанных выводов. Первый объект, условное обозначение орк, скорее всего впал в анабиоз. После реактивации, при просмотре записей, было установлено наличие огромной физической силы, чудовищного болевого порога, наличие слабых пси-способностей. Объект смог вырвать стальную балку толщиной в 30 сантиметров, а после, не особо напрягаясь, скрутил ту и заблокировал ею двери в отсек. Отмечено, что обычное стрелковое вооружение он просто игнорировал. Также отмечено наличие чудовищной регенерации. Видео прилагается, подвинув первую папку с отчетом и носителями информации в ее сторону. Можешь просто сжато, своими словами, полный отчет я прочитаю позже. Хотелось услышать выжимку перед более глубоким изучением, узнать, что отметил уже ее зам. Конечно, Белла, этот верзила невероятно силен, ученые оценивают его силу минимум в 30 раз больше человеческой. Его тело обладает невероятной плотностью тканей, и обычное легкое вооружение против него бесполезно. Эффективны только импульсное оружие, плазма и лазер. Обычные стрелковые оружия до средних калибров не наносят ему никакого вреда. Броня и оружие этих ксеносов, похоже, являются биосимбиантами. Ученые в панике. Живые сплавы металлов и минералов – это единственное, что они могут изучать, но любое подключение или попытка вскрытия приводит к самоуничтожению объекта. Портативный ПК, к которому они пытались подключиться, сначала взломал сеть и устроил хаос в лаборатории, а потом зарастил разъем, превратившись в простой брусок металла, и при попытке вскрытия просто выжег себя. Белла, и такое во всем, за что наши яйцеголовые только не возьмутся, все самоуничтожается или выходит из-под контроля. Крутя в руках пустую чашку от чая, Петр замолк, нервно теребя ту в своих руках. Изабелла была поражена, глядя, как Петр собирается с мыслями. И это тот же человек, который под артобстрелом писал в окопах очередной отчет, не обращая внимания на свист пули и разрывы снарядов, будучи с ног до головы измазанным в грязи, крови и ошметках от зергов. Сейчас он был взволнован, более того, ей казалось, что ее старый друг был впервые не просто напуган, а был просто объят страхом, отчего и имел такой затравленный для себя вид. Тактично дав ему время собраться с мыслями и привести чувства в порядок, Изабелла, дойдя до бара, налила себе вина. Петру же она налила немного виски, но бросив быстрый взгляд на мужчину, прихватила всю бутылку, водрузив ее перед ним на столик. Петр мгновенно очнулся от охватившей его паники и продолжил. Далее, первый объект имеет в своей основе геноматериал от зергов. И да, он абсолютно, подчеркиваю, абсолютно не изменен. Структура его ДНК. Белла, я под свою ответственность создал 7 независимых групп, и все они утверждают, что объект родом оттуда же, откуда пришли к нам зерги. Его структура в своей основе схожа с зерлингами, которых мы получили, и с данными по Рою Керриган они также совпадают. Но вот у Роя, со слов ученых, имеется искусственно структурированная измененная ДНК, которую они теперь смогли выявить, но, когда она появилась у зергов Керриган, неизвестно. Да, кстати, его генная цепочка заметно чище, ученые говорят, что она чиста и является неизмененной, не ограничена искусственно, что наблюдается у Роя. Резко встав с дивана, Петр нервно стал ходить по каюте вокруг дивана, заложив руки за спину. Изабелла, зерлинги, которых мы добыли, с ними все еще хуже, чем ожидалось. У них наблюдалась высшая нервная деятельность, они не бездумные животные. Все ранее казавшиеся нам бессмысленные действия врага в отношении тех, кого мы считали биооружием, становятся теперь понятны. Мы можем только гадать, насколько они на самом деле разумны. А что, если зерлин героя, которые точно были созданы под копирку, ведь если у них нет разума, но есть инстинкты и воля королев, то получается страшное. Эти зерги разумны, они точно имеют свою волю, и вопрос, насколько они разумны, уже становится не так важен. Но черт, а что если они тоже имеют пси-дар, пусть и мизерный, но имеют? Ты только подумай, не у каждого человека он есть, а тут зерлинг с зачатками дара. И на закуску, они точно индивидуальные особи, и в отличие от зерлингов роя, уцелевший труп тоже никак и ничем не изменен. Уцелевший зерлинг имеет половые органы, ты понимаешь это? Эта тварь может самостоятельно размножаться. Все зерги, что мы добыли, имеют высшую нервную деятельность. А теперь представь, что каждый бой давал врагу в сотни раз больше, чем нам, информации о противнике. Их обучаемость и адаптация нереальны. Мы нащупываем тактику, наносим урон, но уже к концу боя они адаптируются и применяют новые схемы. Через 7 часов в 27 парсеках происходит новый бой, и они уже используют отлаженные схемы, как будто тренировались годами. Они эволюционируют с каждым сражением, меняют вооружение и оснащение судов, выставляют меньше кораблей, но нивелируют потери своим научным и техническим превосходством. Переведя дыхание, Петр нервно кивнул на стопку папок. Адмирал был прав в своем решении. Каждое новое сражение давало врагу больше, чем нам. Их динамика столкновений чудовищна, а потери для них – мелочи благодаря возможности восстановления судов. Опять же спасибо адмиралу, что смог подтвердить наши теории. Посмотри на цифры. Ты что-то говорил еще об интуиции адмирала, сказала Изабелла, слушая Петра и листая попутно один отчет за другим. Она начинала понимать нервозность своего зама. Если в первых стычках в большинстве случаев столкновения происходили примерно равными силами, классом и числом, тогда была отмечена первая странность. Часть флота могла отойти, дабы уравнять силы. Противник никогда не отступал без боя даже в заведомо проигрышной ситуации, и всегда очень быстро к противнику приходила помощь. Чем дальше, тем меньшими силами они оперировали в бою. Вначале они выставляли против нас примерно равное по классу число судов или меньшее число судов, но выше по классу. В последних сражениях на десяток наших крейсеров ими выставлялось от силы 4-5 с их стороны. Динамика просто страшная. Пространство роя и трафик от захваченного пространства в сторону территории зергов растет в геометрической прогрессии. Враг уже не скрывается. Адмиралтейство отправило новые вводные по всем флотилиям, усилило станции слежения и пригнало новые сенсорные фаланги к территории роя. Трафик идет в обе стороны, и появились косвенные подтверждения, что между роем и империей ситхов как минимум союз, а возможно, ситхи просто подчинили себе рой, если он изначально им не подчинялся и фактически является их биооружием. Левиафаны не нападают на их суда, а берут их под защиту. Как ситхи, так и рой наращивают трафик. Сотни левиафанов летают в сторону Мистафа по расписанию. 2 дня назад был зафиксирован огромный конвой ситхов с грузовыми и инженерными судами. 3 судна, по сути мобильные верфи заводы длиной в 10 километров, ушли в глубину территории роя. Этот конвой встречали 3 крупных роя зергов, и аналитики отмечают, что левиафаны зергов ластились к их судам, как верные песики. Пси-корпус также заметил дикую радость и некоторое нетерпение у левиафанов. «Изабелла, ты понимаешь, что некая раса, технически превосходящая нас на несколько порядков, уступая разве что протоссам с подчиненным им роем, это крест на доминионе. Плацдарм на Мистафе, смешно, их плацдарм, все пространство зергов. Пытаться прорваться к Мистафу 4 бессмысленно, скорее всего, это ловушка. И заметь, мы уже подтвердили, что их агрессия направлена именно на доминион и лично императора Мингска. К другим человеческим государственным образованиям они относятся предвзято, но не агрессивно. Десятки инцидентов говорят об этом весьма красноречиво. Через 9 дней состоится 3-сторонняя дипломатическая встреча. Империя ситхов, протекторат Умаджа и представители новых колоний. Помешать мы не смогли, в делегацию протектората своих людей не удалось протолкнуть, только в диппредставительство новых колоний, и то есть ощущение, что они не переживут эту встречу. Ксеносы ничего не стесняются. Они у нас под носом отстроили огромную станцию дворец на перекрестке пространственных путей, и у нас нет сил помешать встрече. Тут я согласен с адмиралом. Они нагнали силы на место встречи, вчетверо превосходящие наш флот, а станцию дворец окружают гигантские оборонительные станции и огромное количество боевых платформ. Император Арктур точно не поверит, сказала Изабелла, задумавшись о предстоящей дипломатической встрече. Пространство зергов, тысячи миров, богатых на ресурсы, огромные полчища зергов, одних этих тварей хватит для ослабленного прошлыми войнами Доминиона. У них просто не хватит времени и сил удержать противника. Страшная мысль промелькнула в голове. А что, если рой зергов был лишь первой волной вторжения? Что, если враг уже давно обосновался на их границах и постепенно ослаблял их? Ведь откуда-то в рядах противника были существа, похожие на людей. Нужно было срочно донести все собранные воедино данные и передать их начальству. Связавшись с капитаном своего судна, она отдала приказ срочно прыгать в сторону столицы. Доверять имеющиеся данные и выводы аналитиков обычным каналам связи она не решилась, тем более, когда уже достоверно известно, что вся переписка между флотами и адмиралтейством читается. Никогда еще не было такого, чтобы враг чувствовал себя как дома. Это еще один аспект, который был непонятен. Враг все сильнее увеличивал свое присутствие в их информационном пространстве. При их возможностях они уже могли давно устроить анархию в Доминионе, например, банально обрушив банковскую систему. Но нет, те лазят по соцсетям, по большей части по гражданскому сектору, скачивая в основном информацию. Казалось, бездумно просто все, до чего могли дотянуться. А самые посещаемые сегменты сети – это электронные библиотеки и профессиональные форумы. Общение. За ксеносами не было установлено никакой агрессии или же отвращения к людям, только некоторое пренебрежение, которое, скорее всего, связано с культурными и социальными отличиями. Но тогда зачем эта война, что им нужно от Доминиона? Ведь в обычных разговорах ксеносы не проявляют какой-то устойчивой агрессии, только к некоторым культурным аспектам их культуры, так, просто культурные отличия. Все психологи подтверждают выводы аналитиков. Нет у ситхов явной агрессии или желания захвата территории и ресурсов. Ксеносы на смех всех поднимают, стоит их подвести к этим направлениям. Ни ресурсы, ни сами люди им нужны абсолютно. Единственное, что они испытывают сильную агрессию к руководству Доминиона и лично к самому императору. А вот стоит упомянуть протоссов, как те тут же слетают с нарезки. Тут только слепой не увидит желание уничтожить эту расу под корень. Была даже теория, что главная их цель – протоссы, а люди просто помеха на пути к главной цели. И у этой теории было много косвенных доказательств, как в нынешнем, так и в прошлом. Если взять за аксиому, что рой зергов подчинялся им в прошлом и сейчас, положив руку на сердце и с ее допуском к информации, можно честно сказать, что рой зергов не стремился уничтожить тирранов. Главной целью зергов были именно протоссы, люди же просто были на пути, и их тиран рой просто задел краем, не имея цели уничтожить, чего не скажешь об этих горделивых высокомерных тварях. Том 3, глава 61. Дети и дипломатия. Часть 1. Родительство. Тяжелый труд с высокими рисками. Мать Виктория.